Глава седьмая. «Это все селедка виновата. Это она, да, отвлекла нас своими расспросами. А чего, а зачем, а почему? Во всем виновата. В общем, она, так и скажем взрослым». Безапелляционно заявил Мишин и, повернувшись, ткнул пальцем девчонке в лицо. «Какая я тебе селедка!» Тупикина прямо на ходу ухитрилась легнуть толстяка в колено, а потом еще до кучи звонко шлепнула ладонью по Васиной руке. «И чего это я виновата? Вы, придурки, ребенка в песок закопали! Зачем? Кто просил? Додумались!» «Играли в белое солнце пустыни, говорили ведь», — мрачно ответил Ряскин. «Дашка так захотела». Мы уже битый час лазили по пляжу в поисках того места, где эти двое оставили сестру Ванечкину. Не было ни самой сестры Ванечкина, ни намека хоть на какое-то ее присутствие. «Место приблизительно, вспомните!» Я вздохнул и вытер потное лицо ладонью. Солнце жарило нещадно. Не самое лучшее время для физических упражнений. Люди загорали, купались и радовались жизни. Только мы, как пять идиотов, взрывая песок пятками, нарезали круги по территории пляжного отдыха. «Да вроде грибок там был», — Мишин посмотрел в сторону одной из названных им конструкций. Причем, даже если это так, легче не стало. Потому что грибков на пляже было просто дохренища. «Не было там грибка», — еще более мрачно высказался Антон. «Там было много песка, горка рядом целая. Кто-то из детей, наверное, нарыл». «Да ладно!» — я развел руками и покрутил головой. «Посмотри, это же офигенный знак, песок! А, нет, ни черта не знак! Тут же везде море песка!» «Ну, че орать-то?» — Ряскин обиженно надулся. «Я пытаюсь помочь, между прочим. Псих!» В этот момент мое внимание привлекла женщина весьма серьезных габаритов. Наверное, они меня в первую очередь и зацепили, эти габариты. Чисто ассоциации определенные возникли. Тетка чем-то неуловимо напоминала бегемота. В данном случае не только нашего воспитателя, но и настоящего живого гиппопотама. Впрочем, отчего же неуловимо? Конкретно весом и напоминала. Весом, количеством складок, низким басовитым голосом. Учитывая, что Нина Васильевна вызывает у меня не самые лучшие воспоминания, связанные с различными эпизодами нашей лагерной жизни, я на тетке потому и заострил внимание. Сейчас ситуация тоже была не ахтец. Моя богатая фантазия вдруг в одну секунду нарисовала ужасную картину. Вот мы тщетно пытаемся найти Дашку, петляя между отдыхающих. Наверняка за это время кто-то бросил на пустое место покрывало и лег загорать прямо на Саида. Вполне возможно, это будет именно вот такая тетя. И в этом случае Саид не успеет даже пискнуть. Сестре Ванечкина просто мгновенно настанет мандец. «Ужас какой!» — пробормотал я, уставившись на толстуху. «Чувствую, нам придется поднимать весь пляж и вызывать милицию с собакой», — заявила селедка. Но тут же осеклась, испуганно хлопая глазами. Просто я так выразительно покосился на нее, что она, видимо, сразу поняла, лучше им самим закопаться в песок или утопиться, потому как ни милиции, ни собаки не будет. Чтобы вызвать милицию, надо возвращаться в лагерь и во всем признаваться. А это очень хреновый вариант развития событий. Наш молчаливый диалог прервали громкие возмущения двойника бегемота. Она о чем-то очень эмоционально делилась с подругой, стоявшей рядом. Подруга охала, ахала и трясла головой, выражая тем самым поддержку и сочувствие. «Господи, чуть раньше времени не отправилась в твои объятия!» — высказалась толстуха с пафосом. Она держала в одной руке покрывало, а в другой — пляжные тапочки, которыми я активно размахивала во все стороны, кидаясь песком. Часть песка, в том числе, летела подруге в лицо, но та терпела, не показывая виду. Я бы тоже терпел. Такая дамочка может и прибить, не заметив данного факта. но при этом я навострил уши, пытаясь вникнуть в тему разговора. «Представляешь, нашла свободное место на пляже, решила разместиться. Смотрю, панамка лежит на песке. Подумала, ой, что кто-то ее потерял. Раскинула покрывало, начала укладываться, а когда легла, решила убрать панамку, чтобы чужие вещи не мешали мне загорать». «Эй, великие археологи!» — я окликнул Мишина и Ряскина, которые совсем приуныли, потеряв надежду на благополучный исход дела. «Дашка не в панамке была, случайно?» «В панамке! Я и свою на голову надел, чтоб солнце не припекло! А ты откуда знаешь?» — оживился Антон. Я замахал на него руками и быстренько стартанул в сторону тетки, которая продолжала рассказывать подруге о своих приключениях. «И вот представь, я поднимаю панамку, а оттуда чья-то голова, как гаркнет мне, стреляли!» Я чуть не посидела. Оказалось, брат закопал девчонку. Или не брат, а я не поняла. Подбежал какой-то пацан, сказал, что он брат, и начал девчонку откапывать. Она говорит, не брат, сами запутались. Ох, и дети пошли. И где родители, главное, непонятно. Ну, как это так? Я не стал дожидаться окончания истории и бросился к толстухе. «Где девочка?» — сходу набросился на тетку. «Какая девочка?» Толстуха, обалдев от напора, уставилась на меня круглыми глазищами. Вернее, они на самом деле были у нее маленькими, словно пуговки. Но в этот момент стали значительно больше. «Которую закопали? Где девочка, ну?» «Да откуда я знаю?» «Ей брат предложил поиграть в прятки и сказал, рядом есть заброшенный дом, будет весело». «И они ушли. Ну, сначала мы ее вместе выкопали. Это же надо додуматься. Ребенка в песок». «В какой стороне дом?» Я так обнадежился перспективой разыскать сестру Ванечкина, что под влиянием эмоций схватил тетку за руку. «Да вон там, за магазинчиком вроде. Мальчик, отпусти! Ты чего?» Я разжал пальцы и рванул в указанную сторону. Тетка, недоумевая, смотрела мне вслед. Еще больше она офигела, когда мимо нее промчались четверо таких же подростков, словно стадо ополоумевших бизонов. Только пыль столбом, вернее, в данном случае песок. «Мы бежим просто так или целенаправленно?» — поинтересовалась Фокина, поравнявшись со мной. «Тетка откопала Дашку и Богомола, похоже. То есть Богомола не откопала, конечно, он сам пришел. Дашка и Богомола отправились играть в прятки. Какой же он все-таки странный тип!» Я, не сбавляя темпа, бежал в сторону светлого будущего, которое в данную минуту выглядело как старый дом. Потому что если мы сестру Ванечкина не найдем, то наше будущее будет очень темным. В этот момент мы как раз поравнялись с магазином, завернули за него и оказались на том месте, где, по заверению толстухи, стоял заброшенный дом. Дом реально был. И, безусловно, нежилой. Заросли винограда практически опутали его до самой крыши. Весь двор зарос травой выше головы. Ограда когда-то давно была сделана из штакетника, но сейчас больше напоминала завалившуюся рухлядь. Мы с Фокиной, ни мгновения не сомневаясь, толкнули калитку и полезли через траву к дому. «Что происходит?» — пыхтела сзади селедка. Она из остальных спасателей оказалась самой шустрой. Ну или просто упорно не хотела оставлять нас с Машей одних. Такой вариант я тоже рассматриваю. Потому что с первой секунды, как мы встретились на пляже, Тупикина постоянно терлась рядом с нами. А на фоне того, что мне сказал Мишин про симпатию селедки, я в эту версию уже начал верить. «По идее, Петина сестра с Богомолом пошли сюда играть в прятки», — пояснила Ефокина. «Да». Селедка сильно удивилась, испуганно посмотрела на старый, уныло выглядевший дом, но при этом продолжала лезть за нами через траву. «Я бы точно не пошла». «Нам надо обязательно сюда!» — раздался от калитки крик. Орал Мишин. Они с Ряскиным подтянулись последними. «Отчего-то все здесь похоже на пристанище белой дамы. Я туда не хочу. Оно не внушает мне доверия. Именно так выглядят дома, в которых живут привидения». «Да ёпт!» — выругался я тихо себе под нос. Потом остановился, выдохнул, развернулся к Васе, рядом с которым стоял Антон, и крикнул ответ. «Да, Мишин! Тут живет белая дама, доволен? Все, стойте там! Не надо рисковать жизнью ради моей сестры! Я не готов принять столь огромную жертву!» «Ну уж нет! Ты хочешь найти ее и забрать все лавры себе. А вот ни черта подобного, Ванечкин, я раскусил твой план. Ты, может, и Дашку с Богомолом специально подговорил?» Снова крикнул Мишин и принялся лезть активно через траву следом за нами. «Господи!» Я закатил глаза вверх. «Я скоро начну в тебя верить, ибо все это не может быть ничем иным, как карой небесной». В общем, через 5 минут мы все уже стояли в доме.